Щенки вовсю резвились, игриво рычая, таская друг друга за уши. Пес-патриарх снисходительно наблюдал за ними, положив морду на скрещенные лапы. И изредка ворчал, если кому-то из юных стражей приходило в голову попытаться его втянуть в свою игру. Хефер посмеивался, начищая старый меч из храмового хранилища. Кто-то из щенков подобрался к нему и попытался стянуть видавшие виды ножны, лежавшие у его ног. Царевич невозмутимо наступил на ремень, но песик, порыкивая, все еще стремился утащить находку, озадаченный внезапным сопротивлением. «Ты ведь будущий страж, маленький воришка», — шутливо укорил его Хефер. «Или пока я живой, твоя охрана на меня не распространяется?» За его спиной прозвучал тихий смех, такой знакомый, что сердце защемило. «Или просто ножны, на его взгляд, достаточно древние, что им самое место в некрополе. Вот он и хочет их туда отнести». Царевич не вздрогнул и подчеркнуто невозмутимо продолжал свое занятие. «Я ждал тебя каждый день, но ты не отзывалась». «Я не приходила к тебе с той нашей встречи. Сочла, что так будет для нас лучше». «Вот как». Он усмехнулся, кладя лезвие на руку и придирчиво оглядывая. «А что изменило твое мнение теперь?» «Верховный жрец сказал, что я должна попрощаться с тобой». В ее голосе звучала нескрываемая печаль. «Возможно, он прав», — прохладно согласился Хефер. «Я не вернусь прежним. Могу я узнать, что предстоит тебе?» «Своего рода посвящение, к которому я пока не знаю, как подступиться. Каждый встречает там что-то свое». «Посвящение?» «В пустыне. Владыка первородного огня, возвышенный и далеко шагающий, обитающий за пределами нетленных звезд». «Сатех», — чуть слышно проговорила жрица. «Ты ищешь встречи с Сатехом, тогда как Ануи изменил твое тело?» «Каждое живое существо и каждое божество трепещет перед тобой, когда раздаются раскаты твоего грома в небе». «Ты уверен?» — переспросила она. «Один твой шаг, один удар твоего копья приносит погибель врагам бытия, близким и не знающим имен. Ты лишаешь их силы. Ладья Амна сможет продолжать свой путь в мире». «Уверен я был бы, когда повозвращался в Апецуд, со взводом верных мне воинов», — сухо ответил Хефер. «А пока? Я осознаю опасность, поверь. Пусть твой могущественный лик будет милостив ко мне». Отрывки гимна вспыхивали в его сознании огненными росчерками. Говорить с ней об этом, о грядущем ритуале, о своих тревогах он просто не мог. Хефер вернулся к очищению меча, хотя лезвие уже и так блестело, как зеркало. Это занятие умиротворяло его. Он был рад приходу жрицы, но вместе с тем и сердился на нее за внезапное исчезновение. Уж сколько всего он успел передумать в эти дни, не имея возможности объясниться. Ее игра была ему совсем не по душе. Услышав ее неуверенные шаги позади, царевич напрягся в ожидании. «Пожалуйста, закрой глаза», — тихо попросила жрица. Хефер вздохнул и подчинился, опуская меч на колени и сжимая рукоять. Девушка подошла к нему и некоторое время просто стояла за спиной. Под ее взглядом ему было неуютно. Его чудесная целительница по-прежнему вызывала в нем абсолютное, безусловное доверие. А когда ее родные руки легли ему на плечи, остатки гнева истаяли бесследно, уступая место сладостной, неутолимой жажде и тоске. Она пришла попрощаться. Мысленно напомнил он сам себе, отрезвляя разум. «Если ты действительно пойдешь в пустыню, чтобы провести ритуал, я пойду за тобой», — прошептала она совсем близко. Так что Хефер чувствовал кожей ее дыхание. «Я буду рядом, насколько позволено, на случай беды. Отвести гнев Сатеха мне не по силам, но если кто-то попытается напасть, застав тебя врасплох». Его сердце пропустило пару ударов. Не веря себе, он сильнее сжал рукоять клинка, чтобы удержаться от искушения коснуться ее в ответ. «Я не могу обещать, что в песках всегда смогу держать тебя за спиной», — мягко заметил царевич и опустил голову, прижавшись щекой к ее руке. Она не отстранилась, а осталась рядом и даже как будто прильнула к нему теснее. «Я положусь на то, что ночь ритуала призыва будет темна», — шепнула жрица, кажется, с улыбкой. «Когда мы покидаем храм?» «В первую ночь сезона жары». «Хорошо». «Ты не боишься идти со мной в охотничьи угодья Сатеха и при этом боишься выйти на свет передо мной? Неужели я страшнее владыки Каэмит?» Хефер тихо рассмеялся, стараясь не двигаться, чтобы не спугнуть ее ненароком. «Встретить твой взгляд и твое отражение в нем страшно, да? Хоть и по-своему желанно». «К Какой подвиг я должен совершить, чтобы ты доверилась мне? Просто исполни свой долг и останься жив, мой царевич. Тебе известно мое имя. Я не смею произносить его, даже наедине с самой собой с тех пор, как перестала читать исцеляющие молитвы. Сегодня, когда ты прощаешься со мной или не прощаешься, я бы хотел, чтобы ты позвала меня по имени. Твое ведь мне вряд ли будет позволено узнать. Он почувствовал, как дрогнули ее руки. И все же жрица не отняла ладони. «Тера», — выдохнула она чуть слышно. «Благодарю тебя», — тихо ответил Хефер и чуть коснулся губами ее прохладной руки. «Тера, мое воплощение золотой. Я не хочу прощаться с тобой». Ее прекрасный голос, воплощавший в себе музыку жизни, дрогнул. «Живи, мой владыка Хефер Мхет». И имя его тоже звучало музыкой жизни в ее устах. Он позволил себе чуть податься назад, чтобы отчетливее ощутить тепло ее тела. Так близко и так недосягаемо. «Любое испытание будет мне по силам, пока я знаю, что ты стоишь за моей спиной», —